Глава 33. Сады Адониса. Но что Адонис был богом растительности и прежде всего посевов, лучше всего доказывают так называемые сады Адониса – корзины или горшки, наполненные землей. В них сажали пшеницу, ячмень, салат, латук, сладкий укроп и различные виды цветов. В течение 8 дней женщины заботливо ухаживали за ними. Лелеемые солнечным теплом растения быстро поднимались, но не обладая развитой корневой системой, столь же быстро увядали. По истечении 8-дневного срока их вместе с изображениями умершего Адониса выносили и бросали в море или в ручей. Правильнее всего видеть в этих садах Адониса его воплощение или проявление его природы. Сады представляли Адониса в его изначальной растительной форме, в то время как статуи, вместе с которыми их выносили и кидали в воду, изображали бога в позднейшем, антропоморфном обличии. Первоначально обряды, связанные с почитанием Адониса, на мой взгляд, служили магическими средствами содействия росту и обновлению растительности. Для этой цели применялась, видимо, гомеопатическая или подражательная магия. Людям невежественным кажется, что они могут достичь желаемого результата путем простого подражания ему. Так они воображают, будто разбрызгивая воду, они вызывают дождь, зажигая огонь, усиливают солнечный свет и так далее. Имитируя рост посевов, они рассчитывают получить хороший урожай. Быстрый рост пшеницы и овса в садах Адониса должен был содействовать дружным сходам, а погружение садов и изображение Адониса в воду служило магическим средством обеспечения достаточного количества животворящей влаги. С той же целью в воду, вероятно, бросали изображение смерти и масленицы во время аналогичных европейских обрядов. В Германии и во Франции продолжают соблюдать обычай. До недавнего времени он соблюдался также в Англии и Шотландии. Обливать водой последний сноп или человека, который приносит его в деревню. Этот обычай совершается с недвусмысленным намерением вызвать дождь для урожая следующего года. Когда у жителей Валахии и у румын Трансильвании девушка приносит в селение венок из последних колосьев урожая этого года, все, кто попадается ей навстречу, спешат окатить ее водой. Румыны и валахи верят, что если этого не сделать, урожай следующего года погибнет от засухи. Когда крестьяне в Пруссии возвращались вечером с весенней пахоты, жены и служанки обрызгивали их водой. В ответ мужчины хватали их и окунали в пруд. Избежать такого купания могла только хозяйка, уплатившая выкуп. Служанок же окунали в любом случае. Таким путем прусские крестьяне рассчитывали вызвать необходимый для посевов дождь. Представление о садах Адониса как о колдовских чарах, призванных способствовать росту растений, прежде всего злаковых, и отнесение их к тому же классу обычаев, что и весенне-летние церемонии европейских крестьян, покоится не только на рассмотрении самого этого обычая. К счастью, мы располагаем возможностью доказать, что сады Адониса, если брать это выражение в широком смысле, до сих пор сажает во время сева одна первобытная народность, а европейские крестьяне делают то же самое в середине лета. Когда у ораонов и мунда в Бенгалии приходит время высаживать в грунт рис, выращенный на рассадочных грядках, группа юношей и девушек отправляется в лес и срезает там молодое кармовое деревце или ветку с этого дерева. Затем участники экспедиции торжественно возвращаются в селение с танцами, пением и барабанным боем и сажают деревце в центре танцевальной площадки. Ему приносят жертву, а на следующее утро, взявшись за руки и образовав большой круг, молодежь обоего пола танцует вокруг этого дерева, украшенного разноцветными лоскутками, фальшивыми браслетами и ожерельями из плетеной соломы. Незадолго до праздника дочери вождя селения особым образом обрабатывают стебли ячменя. Зерна бросают во влажную песчаную почву, которая примешивается куркума, так что из земли пробиваются и всходят стебли бледно-желтого лимонного цвета. В день праздника девушки собирают эти стебли и несут их в корзинах на площадку для танцев. Там, почтительно простершись ниц перед кармовым деревом, раскладывают под ним часть растений.